Братья и сестры, я сегодня хотел бы с вами немножко порассуждать, ну, немножко как это относительно, постараюсь не затягивать. Время это уже, собственно, наше общение, которое мы официально делили с 8 до 10, оно уже стекло. Но сегодня последнее уже общение, завтра будет прощальное, короткое. Я хотел бы с вами сегодня немножко порассуждать об Авиасафе. Знакомое имя или нет? Ну, церкви на Чехова, там кто оттуда... Я там так немного проповедовал, затронул эту мысль. А сегодня хотел бы с вами побеседовать о нем, ну, немного больше. Вообще, эта личность незаурядная. Человек, обладающий немалым мужеством. И в критический момент, когда решалось, куда ему стать, на чью сторону, он стал на сторону истины и не был постыжен. Я бы никогда на это имя, на эту личность, никогда бы не обратил внимания. Скажу вам, что меня натолкнуло. Помню, как-то братья, не помню уже кто точно, из проповедников прочитали слово вот такое. Оно записано в книге Числа, 26 глава, 11 стих. Очень короткий стих. Он звучит так. «Но сыны Кореевы не умерли». Читающие слово Божие понимают, о чем речь идет уже сейчас? Понятно, да? И эта глава сразу переносит нас в 16 главу этой же книги, книги Числа, где речь идет о возмущении, произведенном Кореем, Дафаном, Эвероном и Елиавом против Моисея. Потом эта четвертая личность, Елиав, уходит в сторону, или как-то по-другому это имя звучит, и в основном выступают уже трое – Корей, Дафан и Эверон. Ну, если первые, последние, вернее, два, они принадлежали не колену Левия, а колену, кажется, Рувимом, да? То первый, Корей, он был из числа левитов. Здесь вот Корей, сын Ицгара, сын Каафов, сын Левин, и Дафан, и Аверон, сыны Елиава, Эвиан, сын Фалефа, сыны Рувимовы. А они были из колена Рувимова. И у всех у них, и у Корея, и Дафана, и Аверона было одно общее. Они возмущались, что полно все общество, все люди святы. Почему вы себя, Моисей и Аарон, выделяете из среды других? Помните, как ответил им кратчайший человек на земле Моисей? Он говорит, хорошо, я отдаю этот суд Богу. И призывает Божий суд, чтобы Господь рассудил. И говорит, вот смотрите, все общество. Если эти люди умрут, как обыкновенно умирают люди, не Бог меня поставил. А если эта земля расступится и живыми сойдут преисподнюю, то, значит, Бог меня послал. Ну, а перед этим он сказал, отойдите от людей этих шатров, отойдите от шатров этих людей, ну, нечестивых. И отошли. И написано, что когда земля разверзлась, и шумом полетели туда и названные возмутители, и написано, ну, со всем имуществом, с женами и с детьми. В этой главе в 16 ничего не сказано, а в 26 главе написано, что «но сыны Кореевы не умерли». И как раз вот из сынов-то Кореевых, Яман, один из сынов Кореевых, или потомок сынов Кореевых, Яман, был начальником над певцами в храме Соломона, в храме, который построил Соломон. Дедом этого певца был, знаете кто? Самуил. А прапрапрапрародителем, откуда его корни, вся родословие сохранена. Я когда попытался посмотреть, я вспомнил, что и кто-то из братьев говорил, Михаил Иванович Хорев говорил, Вот некоторые говорят, что ну, Самуил-то величайший пророк, судья. А дети-то какие у него? Почему народ израильский потребовал царя? Обращается к Самуилу, к тебе никаких претензий. Не взял ты у нас ни вола, ни осла, ничего не взял. Ничего против тебя не можем сказать. Когда Самуил сказал, вот я, свидетельствуйте на меня, сказали ему, ничего не будем свидетельствовать. А сыновья, говорят, сыновья твои ударились в корость, берут подарки, поэтому став нам царя, как у прочих народов. Ну, помню, Михаил Иванович говорит, конечно, печально для Самуила было слышать такую характеристику о своих детях, и все-таки Бог милость свою к нему проявил в том, что в храме Соломона его внук был не на последней скамейке, а начальником над певцами, начальниками над теми, кто день и ночь учились стройно с восклицанием воспевать хвалу Богу. Скажите, ну какое отношение к этому имеет вот этот самый Авиасаф, о котором мы читаем вот в Слове Божьем, в Родословии? Это вот 6 глава книги, первой книги Паралипоменон, 37 стих. Авиасаф упомянут. Когда прослеживаешь его родословную, что это из левитов. И я проследил от левита. Читаю в обратном порядке с 38 по самый уже стих по Емана, о котором я упомянул, что начальник над певцами был. Вот смотрите. Левий, его сын Кааф, его сын Ицгар, его сын Корей. Вот этот самый Корей, который произвел возмущение. А дальше сын Корея – Авиасаф. Вот этот как раз Авиасаф, который не погиб вместе с отцом, который послушался повеления Моисея и вместе с обществом отступил от шатров людей нечестивых, в числе которых был и его отец. Отступил и не погиб вместе с людьми, которые погибли вот от такого страшного суда Божия. И вот дальше читаем, что сын Авиасафа Асир, дальше его сын Цахав, его сын Цифань, его сын Азария, Яиль, Елкана, Масай, Махав, Елкана опять другой, Цуф, Таах, Елиил, Иерахама, и опять Елкана и Самуил, и Яиль, и Еман. Вот такая родословная. Братья и сестры, почему я сегодня так хотел с вами поделиться на эту тему? Мне приходилось несколько раз слышать такой вопрос от моих друзей, братьев и сестер, которые сегодня являются членами церкви, но которые по разным причинам были наказаны. То ли это у молодых людей сожительство до брака, то ли это, уже будучи супругами, была измена одной из сторон и были наказаны, то ли это были наказаны за какой-то другой грех в церкви, и подходят после того, когда уже Господь дал милость им покаяние, когда их уже восстановили в церкви, и подходят с вопросом и говорят, вот смотрите, брат, в 20 главе книги «Исход», в 5 стихе написаны вот такие, ну, с одной стороны, кому-то написаны благословенные слова, в другой стороны строгие осуждающие. Здесь такая заповедь Израилю: не поклоняйся, ну, кумирам, и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня. И 6 стих: и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. И говорят, брат, Господь дал мне милость, или дал нам милость, и дал покаяние, и церковь оказала милость. Мы снова являемся членами общества Господня. Но не понесут ли наши дети за наш грех проклятие? Ведь написано, Господь наказывает за грехи отцов до четвертого рода, то есть будут наказаны дети, внуки и правнуки. Братья и сестры, что бы вы ответили на этот вопрос? Или на такие вопросы, на подобные вопросы? Может быть ли когда-то вот такая страшная, может быть, нить проклятия прерваться кем-то или чем-то? Я думаю, что можно прервать вот эту страшную нить проклятия. И вот смотрите, если судить опять же по закону, а Корей-то жил как раз во время закона, то совершив страшный грех против Господа и против Моисея, он должен был понести суд во внуках, в детях, внуках и правнуках. И вот, как Моисей в свое время, в очередное согрешение Израиля, когда началось поражение, огонь Господний начал поражать стан, то написано, Моисей говорит Аарону, быстрее бери кадильницу, вложи в нее огня и заступи живых. И вот Аарон стал между мертвыми и живыми, и прекратилось поражение Израиля. И вот я представляю себе, что и этот Авиасав тоже как бы осознавал он или не осознавал, может быть, даже неосознанно. Но, а может быть, и было у него время, хотя и совсем немного, несколько минут, пока Моисей обращался к народу, у него была внутри борьба, на чью сторону стать отца. Проявить ли послушание отцу и пойти против Господа? Или проявить послушание Моисею и стать на сторону истины? Потому что здесь речь идет уже не о противлении просто Моисею, а здесь возмущение против Господа. И вот он выбирает второе. Стать на сторону Моисея, стать на сторону истины, стать на сторону Господа. Становится и получает благословение для себя, его жизнь сохранена. И сохранена не только жизнь потомства, потому что были и дети, и на этот момент, очевидно, уже у этого Авиасафа были дети. Потому что, ну, в числе, в числе вошедших в обетованную землю он не числится. То есть, как вот помните, дочери Салпадовы пришли к Моисею и говорят, отец наш не был сообщником в числе вот этих, которые восстали с Кореем, Дафаном и Авероном. Он пал за грех свой. То есть, может, где-то возроптал просто, что там или мало питания, или что-то, но не указывается грех. Дочери Салпадовы говорят, он умер за грех свой. И, очевидно, и Авиасав тоже умер за грех свой. Но уже у него были дети, от которых и произошло вот это потомство, вот это родословное, которое мы вкратце вот просмотрели. И в этом родословии мы видим, что благословение, обильное благословение, пребывающее только потому, что Авиасав, ихний прапрародитель, прервал вот эту страшную нить проклятия, которая уже тяготела над, может быть, последующими поколениями. Ведь это правило на этот момент, что Господь или предупреждение, которое было дано через Моисея Господом народу израильскому, что Господь, Бог есть ревнитель, наказывающий за вину отцов до третьего и четвертого рода. И это правило на этот момент не изменилось. Но говорят, что нет правила или большинство правил имеют исключение. И здесь как раз вот это в этом правиле, которое дано было Израилю, и исключение. Ну, смотрите, книга пророка Иезекииля, 18 глава, 14 по 20 стих. Мы находим, кто читает книгу, может быть, уже догадался, о чем будет идти речь. Но если у кого родился сын, который, видя все грехи отца своего, какие он делает, видит, и не делает подобного им, на горах жертвенного не ест, к идолам дома Израилева не обращает, глаз своей жены ближнего своего не оскверняет, и человека не притесняет, залога не берет, и насильно не отнимает, хлеб свой дает голодному, и нагого покрывает одеждою, От обиды бедному удерживает руку свою, роста и лихвы не берет, исполняет мои повеления и поступает по заповедям моим, то сей не умрет за беззаконие отца своего, он будет жив. А отец его, так как он жестоко притеснял, грабил брата и недоброе делал среди народа своего, вот он умрет за свое беззаконие. Вы говорите, почему же сын не несет вины отца своего? Потому что сын поступает законно и праведно, все уставы мои соблюдает и исполняет их, он будет жив. Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведна при нем и остается, и беззаконие беззакона при нем и остается. Братья и сестры, Авиасав не погиб. Он остался жив. Он не погиб ни в числе, ни с отцом, ни в числе тех 250, которые были мужи именитые, которые встали на защиту этих мятежников. И за отца, который понес такое страшное наказание от Господа, от отца вернее, он не получил плохого. Ну, брат, помню, рассказывал же такой вот случай. Помните, что родители, плохо относясь к престарелым своим родителям, своим детям, подают плохой пример. И вот в разных вариациях, кажется, у Толстого, я видел, я читал точно вот этот пример за то, что, ну, родители, молодые супруги, плохо относились к престарелому отцу своему, ну, а подали пример своему сыночку, который тоже строгал там что-то. Они обратились к нему и говорят, ну, а ты как? Почему, что делаешь? Ну, и он сказал, я строгаю, чтобы вам сделать вот эту тарелочку, когда вы состареетесь, я буду вас кормить за печкой. В разных вариациях, ну, и причем скажу, что эти вариации исходят из жизни. Ну, и помню, Евгений Никифорович как-то рассказывал случай, что на пеньке возле дома престарелых плакал отец, престарелый отец, которого сын привез сдавать туда. Ну, а когда сын пришел, и давай его успокаивать, папа, ты не плачь, тебе там будет хорошо, а мы заняты, да у нас развлечения, мы шумим, нам повеселиться надо, тебе это не нравится, тебе отдыхать надо, он, сынок. Я плачу не о том, что мне здесь будет плохо. Я плачу о том, что вспоминаю, что несколько или много лет назад на этом пеньке сидел мой отец. Я привез его сюда, а теперь на этом пеньке сижу я. Отец, сын подумал, отец, собирайся. Сынок, да ничего, я здесь останусь, мне здесь будет хорошо. Сынок, оставайся. Отец, собирайся. Я не хочу, чтобы меня мой сын привез сюда, чтобы я сидел на этом пеньке. То есть молодой отец вовремя спохватился, чтобы прервать вот эту порочную нить проклятия, которое могло лечь уже на него самого и на его потомца. Потому что если он бы так не переменил свои мысли, его бы дети привезли его, а дети детей привезли бы тех на это же место. Ну, а поскольку зло умножается вокруг, то, может быть, поступили еще бы и гораздо хуже. И, братья и сестры, здесь для нас с вами урок. Сегодня уже заключительное общение. И мы слышали беседы на разную тему. Думаю, что при свете Слова Божия, Дух Святой, которого задача, которая в мире какая, Иисус говорил, Он пришед, обличит мир о грехе, о правде и о суде. Так вот, как раз незримо Господь, проходя сегодня Духом Святым по сердцам нашим, и производит работу, осуждает грех, который мы делали, напоминает о правде, как мы должны поступать. И говорит о том, что если мы не изменимся, если мы не раскаемся в грехах и не начнем поступать по правде, будет праведный суд. Когда Феликсу Павел проповедовал о правде, о воздержании, о суде, тот пришел в страх и, отозвав его, говорит, пойди, я послушаю тебя когда-нибудь в другое время. Потом он призывал Павла, но уже не за тем, чтобы послушать, а за тем, что надеялся взять от него взятку и за тем, чтобы выпустить его. Но в этот момент он пришел, позвал его, ну, вместе с гостями, слушал его о правде, о воздержании и суде. Именно для этой цели он призвал. И реакция какое? Где-то не так. В интимной ли жизни, или в открытой для детей жизни, или в открытой для соседей, или в открытой для церкви жизни, или даже для окружающих людей, всех, с кем мы соприкасаемся. Есть изъяны, есть пороки, есть грехи, есть то, что является препятствием благовествованию. И я знаю, что вот в Тимошовке мне рассказывали братья и сестры, братья, вот гости наши, что они как-то одно время так вот пригласили церковь к такому служению. Распределили как-то, видно, по числам, чтобы не все в одно время, чтобы каждый провел служение возле своей калитки. И не каждый решился на это. Почему? Потому что жили, наверное, по-разному с соседями. И, может быть, боялись, что если у своей калитки будут проводить служение, то все уйдут в свои калитки, и никто не подойдет, и никто не станет слушать. А ведь станут слушать, и выходили, и слушали там, где с соседями, как вот уже Таиль Михайлович рассказывал, лучше бы остаться обиженным, лучше уступить, но этим завоевать сердца даже вот таких, имеющих самую отвратительную характеристику соседей. И, братья и сестры, я возвращаюсь к мысли какой? Что мы, как родители, ответственны вот за не только за свое личное хождение, не только мы обязаны прийти в страх, что да, когда-то мы станем перед Господом, и который нелицеприятно воздает каждому по делам, у которого нет лицеприятия, и он просмотрит наши поступки, воздаст нам каждому по делам нашим. И получит каждый, соответственно, тому, что он делал в теле, живя в теле, доброе или худое. Господь просмотрит, но хочет он еще, чтобы мы обратили внимание не только в плане личной ответственности пред Богом, вот как мы здесь присутствуем, здесь, но и как те люди, которые ответственны за будущее поколение. Мы не знаем, сколько Бог продлит еще жизни, хотя говорится, времена, время последнее. Но у Бога один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Я когда собирался жениться, это 32 года назад, 34 еще года назад, а уже 32 назад женился. Я брату-служителю, который обслуживал нас, говорю, может, не надо жениться, может, скоро пришествие Господне. Он говорит, я, говорит, 18 лет назад точно так думал, а может, не надо жениться, может, уже скоро пришествие Господне. Сегодня, говорит, старшая дочка, уже скоро выдадут, может быть, придут сваты. Ты точно, до 18, даже, кажется, еще 17 не исполнилось, она уже вышла замуж. Ну, я вот так вот думал, что скоро пришествие Господне. Уже 32 года прошло, как я женат. Так что не знаю, сколько Господь продлит жизнь, но вот вижу благословение в своих детях по милости своей, по молитвам тех друзей, которые поддерживали нас, когда у нас были переживания. Сегодня все пятеро детей, которые у нас члены церкви, вот, трудятся для Господа, любят Господа. И вспоминаю вот свидетельство, которое мне мама моя покойная рассказывала о своем отце. По-православному очень был набожный. Тогда не знали о этих штудницах там у них, в Курской губернии. Но, говорит, он, искренне чтущий Бога, говорит, всегда собирал нас каждый день. Читал что-то из Библии, а потом молился и благословлял нас. И, говорит, дети наши, сверстники, особенно в одной семье, где все шло, как говорится, через пень-колоду, неустройство, несчастье, преждевременные смерти, болезни, ссоры и постоянные скандалы в семейной жизни. И некоторые из той семьи, такой печально известной, говорили, говорит, нам, как хорошо, что у вас такой отец. Нас, говорит, при нашем только рождение или только узнал, что мы должны родиться, а чтоб вы и просылал разное проклятие. А ваш отец о вас молился, вас благословлял, потому вас и хорошо. Я думаю, почему вот милость Бог дал мне? Почему Бог дал милость моим детям, вот благословляя и охраняя, и давая нам иногда больше, чем мы просим? Многое зависит от того, какие были наши предки. Но если даже наши, в наших предках кто-то сегодня присутствует, имеет родителей, отца, мать, может, дедушку, бабушку, ну, может, прадедушку, прабабушку, может быть, оккультно так зависимых и погрязших в страшных местных грехах, может быть, вот таких погрязших в пороках алкоголя и наркотиков, и думает, ну как, ну если написано, что Бог наказывает за грехи людей до 3-4 рода, могу ли я прервать вот эту нить проклятия, и чтобы затем от меня в последующее поколение, в поколение детей моих, внуков, правнуков, и дальше, сколько Бог продлит жизнь, что почивало благословение. Я говорю, пример Авиасафа, думаю, лучшее доказательство, что этот, вот Бог совершил страшный суд над Кореем. Но, повторяю еще, Авиасаф не только не погиб сам, но, став на сторону истины, принес благословение и себе, и своим детям, и потомству своему. И не просто благословение, а особое благословение пребывало вот на этом потомстве. Ну, а если мы вспомним такого человека, как Гиезий, это слуга, помните, Елисея. Я, чтобы не задерживать время, просто вкратце напомню вам о нем. Вот состояние Гиезия какое было? Хорошее или нет? До того момента, когда произошел случай с Нейманом. Ну, по крайней мере, хвалиться-то Гиезию было особо нечем. Когда город, где находился Елисей, окружили вражеские войска, он, ну, пришел в страх. Ну, братья и сестры, вообще-то скажу, что кого этот страх не одолевает? Когда были гонения, я вспоминаю, сердце вроде было спокойно, вроде бы было полное доверие, что если арестуют, Бог и семью не оставит, и меня не оставит. Ну, так и случилось, и семья не была оставлена, когда я был в заключении, и я не был оставлен, ну, это особый разговор, вот. А коленки дрожали, бились, иногда просто стучал, ну, плот, ну, замолчи, ну, не показывай себя перед этими людьми, которые, ну, пришли вот это. Страх одолевает. Ну, и Михаил Иванович тоже говорил, говорит, я, говорит, человек-то не особо храбрый. Но священникам в Ветхом Завете было заповедано так, что когда Израиль выйдет на войну и увидит, что неприятеля много, священник должен был выйти и ободрять Израиля такими словами: «Не бойся, Израиль, с тобой Господь, ты одержишь победу». Верил священник в эти слова, которые он произносил, или не верил, его никто не спрашивал. Его было обязанностью. Хотел он эти слова произносить или нет, было вдохновение у него для этого или нет. Его никто не спрашивал, он должен был, может, коленки дрожат, может быть, он заикается, произнося эти слова, он должен был выйти и ободрить Израиля. «Не бойся, Израиль, с тобою Господь». И Михаил Иванович говорит, смотрю, когда приходит милиция, все молчат, как-то всех робость охватила. Ну что, говорит, мне нужно выходить. И говорит, хоть и у самого так и как-то страх был на сердце, ободрю, братья и сестры, с нами Господь. Говорит, смотрю, народ Божий ободрился, и мой страх куда-то исчез. Ну, так что осуждать уже Гиезия за то, что страх в этот момент охватил, думаю, что не надо. Тем более, что он увидел то, что другие не увидели. Правда, по молитве своего, ну, господина Елисея, когда тот помолился, Господи, открой ему глаза, и Господь открыл, увидел этот Гиезий горные колесницы вокруг города, то есть охрану Божию, ну, и ободрился, и обрадовался. В общем, Гиезий видел руку Божию, видел руку Божию. Если Гедеон, которого ангел Божий призывает, приветствуя такими словами, «Господь с тобой, муж сильный», он говорит, если Господь с нами, то где те чудеса и знамения, которые были когда-то? Гиезию не надо было просить чудес. Он видел эти чудеса. И, забегая наперед, вот можно вспомнить слова его господина Елисея, который говорил, «Не сопутствовало ли мое сердце тебе?» То есть, ну, мы были одно с тобой, мыслили одинаково. Одинаково у нас было распоряжение трудиться для Господа и для блага народа Божия. И вот все-таки спотыкнулся Гиезий и не подумал о том, что не только он понесет наказание, но что проклятие ляжет и на его потомство. Ведь по сравнению с тем, что получил Гиезий, Ахан получил милость, хотя и строгую, и жестокую милость. Ну, помните, Ахан был побит, правда, он раскаяться успел перед этим, но суд все-таки совершен был над его, над ним, вернее, над его женой и над его детьми, над всем семейством. Но умерли, и все. А Гиезий получил такой приговор. Проказа, которая, говорит, на Неймане была, отныне да будет на тебе и на твоем потомстве вовек. И вот представьте себе, мы не посчитали, сколько здесь было поколений, ну, где-то около десятка, так, а может быть, даже немножко больше. И вот представьте себе, после Гиезия проходит десятое поколение, а проказа все. Приходит к врачам, те исследовали, взяли анализы, говорит, у вас наследственное. И начинает, скажем, Петр какой-то копаться. Кто ж первый принес проказу? А у евреев строго родословную они вели, чтобы точно знать, от Израиля или не. Помните, когда из Вавилона некоторые возвратились и не могли показать, что от Израиля они или нет, то есть не сохранили своей родословной, были исключены из общества израильского, так что евреи строго за этим следили. Ну вот, предположим, какой-то Петр начинает исследовать и доходит. Гиезий, и за что? Ради какого-то временного? Ну, таланты. Два таланта. За два таланта. Ну, это приблизительно 30 килограммов один талант, 60 килограммов серебра. Это сумма большая. Но гораздо больше сумму потратили все потомки его, чтобы как-то облегчить страдания или в попытках излечить эту проказу. А проказа на те времена сейчас говорят, что вроде есть возможность излечиться. А тогда это считалось неизлечимой болезнью. И, братья и сестры, если мы не знаем, повторяю, сколько Бог продлит жизни, но скажу, что от нас с вами зависит оказаться в положении или Авиасафа, или в положении Гиезия. Не должно быть вот такого равнодушия. Уже, кажется, упоминали, хотя вскользь я тоже не намерен долго задерживать внимание, когда Езекия, который после исцеления не воздал славу Богу, и его на этот момент Господь отступил от него, написано, чтобы испытать, что у него в сердце. И он, не воздавая славу Богу, начал хвалиться своим могуществом и богатством перед своими злейшими врагами. Халдеями, которые в этот момент пришли вроде поздравить его и принести ему подарки. И он открыл все и показал им все. И вот приговор Господень, что дети твои будут евнухами во дворце царя Вавилонского. А он говорит, благо слово Господне, мир и благостояние да пребудут в одни мои, а в одни твоих детей, а в одни твоих внуков. Братья и сестры, вот когда мы как родители, я думаю, что вот кто особенно имеет маленьких детей, может быть, кто-то постарше уже и подзабыл, а может быть и не подзабыл, что были те моменты, когда особенно грудные дети страдают, изгибаются, кричит, ночи не дает спать, и мы думаем, молились, Господи, ну лучше б я уже вот так болел и страдал, ну хоть я б мог уже рассказать врачу или попросить кого-то, чтобы помогли, а он ничего не может или она ничего не может сказать, сын или дочка, и вот так вот мучается. Мы готовы были взять на себя вот эти трудности, чтобы только сынок или дочка этих трудностей не испытывал. А думаем мы о том, что... Задумались ли мы о том, что ведь не только о физическом здоровье должны думать, хотя скажу, и от того, как мы ведем, какой образ жизни, и здоровье зависит. Авель Михайлович уже рассказывал о себе, о своей помощнице, что вот так вот послужил жене, это не каприз, это потребность организма. Может, в 12 часов ночи поехать, ну, я чуть-чуть рассекречу, он нам так рассказывал. Котлетки захотелось в 12 часов, поехал на шахту, там в шахтный буфет достал, привез. Немножко ей нужно было, но зато все успокоилось, и она уже прекратилась вот такие сильные токсикозы. Немножко послужить, а для нее благословение, для нее ободрение и для детей. И, пожалуйста, с детьми задают вопрос, как вы, наказывать детей или нет. А у него не было проблемы, оказывается, наказывать детей за поведение собраний. Не за что было наказывать, что дети спокойные. И потом вот как ведут себя сестры, скажем, находящиеся в положении. Раздражение, гнев, недовольство. Если, скажем, мужья создают такую обстановку для сестер, что они не могут спокойно, что они выходят из себя, что они плачут, расстраиваются, значит, вина мужей будет. Как жены разделят славу мужей, написано, равно и жены их, если речь идет о служителях, которые верно служат Господу. И жены разделят их славу. Ну, если жена страдает, если дети получат вот такое, в кавычках, плохое благословение, если назвать можно его благословением, и муж разделит ответственность за то, что не мог создать вот такую обстановку. То есть, потом-то уже, когда дети возрастают, могут быть и посты, и молитвы, и вопросы, что я не сделал, что мы не сделали, почему ли сын или дочь ожесточается. А может быть, нужно посмотреть в самих себе. Это в первую очередь. Хотя не всегда. Самуил, вот пример. Самуил безупречен был. Со стороны Господа не видно, что осуждение. Со стороны народа израильского тоже. А дети почему-то не пошли по его стопам. Но внуках он вновь получил благословение от Господа. Да и не знаем конец детей его каких. Может быть, и все-таки и до них дошло в свое время. Бог слышал его молитвы. Поэтому вот не должно быть такого равнодушия, как которое было у Езекии. Помимо того, что мы несем личную ответственность перед Богом, то есть ответственность за личные поступки, за личное хождение пред Богом, ведь мы укрепляем нить или благословение, или неблагословение, я хотел бы так уже мягче смягчить, неблагословение своему потомству, своим детям, своим внукам и правнукам. Как сегодня хорошо слышать доброе свидетельство о Петре Максимовиче Шахе, это пресвитер Сахской церкви в Крыму. О многих детях его можно так вот с теплотой и с радостью и с благодарностью Господу вспомнить. И во внуках сегодня есть благословение в нашей области. Его внук тоже, это пресвитер Петровской церкви Донецка, Владимир Васильев. Это его внук. Благословение. Да поможет Господь нам, чтобы вот эту нить благословения укреплять. Ну и что я хотел бы еще отметить. Что, братья и сестры, Асафу, чтобы отступить от шатров, где находился его отец и сподвижники отца, было непросто. Нужно было иметь мужество. И он отступил все-таки. Отступил со своими детьми, со своим шатром, со своей женой. Отступил, и Бог вот эту жертву оценил. Варуху, который роптал на тяжесть своей судьбы, это, писец, можно сказать, секретарь пророка Иеремии, говорит, а тебе вместо награды будет жизнь твоя, душа твоя будет тебе вместо награды. То здесь вот Бог засвидетельствовал, что Бог принимает жертву Авиасафа, жертву, что он пожертвовал отцом, который отступил от Господа, который восстал против Господа и сохранил ему жизнь. И он, от мятежного духа отца отступил. Конечно, одни люди могли сказать, как он не уважил отца. На тот момент, когда еще суд не совершился над отцом, может, кто-то успел даже осудить Авиасафа, что вот он так себя ведет. Наверное, эти люди быстро переменили мысли, когда разверзлась земля, поглотила возмутителей, и они одобрили Авиасафа, как он хорошо сделал. Братья и сестры, конечно, немало нужно мужества, немало борьбы, чтобы нам сегодня немало усилий, немало контроля, можно сказать, постоянного контроля над собой, чтобы детям нашим оставить добрый пример, потому что дети наши не только слушают, что мы говорим, но и читают нас, нашу жизнь. Я не могу причислить себя к таким мудрым воспитателям. И то, что дети сегодня все члены церкви, я считаю это особой милостью, что это незаслуженная. Милость вообще нельзя заслужить. Это особой такой милостью, за которую я постоянно благодарю Господа. А теперь еще вот уже, хотя вот в эти годы, сколько Бог еще даст жить, чтобы мне и своим внукам также оставить, и детям своим оставить добрый след верности в Богу, верности до конца, чтобы вот эту нить благословения не прервать, чтобы эту нить благословения дети мои еще больше укрепили, а дети детей еще больше укрепили, если Господь продлит жизнь, чтобы действительно нам и здесь на земле проводить жизнь тихую и безмятежную, и чтобы люди, видя наши добрые дела, вот такую тихую жизнь, могли прославить Отца нашего Небесного. В этом Господь нам да поможет. Аминь. Песней мое сердце.